Рупор социалистов Ниццы и заклятый враг того самого Жака Метцена, что едва не женился на твоей жене, Пьер Жосле вроде бы никак не мог общаться с твоими друзьями из лагеря правых. Но, как ни странно, в те времена все было иначе. Не знаю, может, нынче политики поглупели. Только если раньше юмор примирял людей, то теперь, наоборот, разъединяет. С друзьями по Lions Club, Дюшато, Мартеном, Полетто и другими вы каждый год давали удивительные спектакли в пользу собак-поводырей. Как-то раз ты вырядился в мундир наполеоновского солдата и устроил потрясающую лотерею, чтобы найти человека-поводыря для ослепшей немецкой овчарки. Люди покупали билеты забавы ради, ни секунды не веря твоим словам, хотя ты все это устроил на полном серьезе и спас от эвтаназии старого пса, который 12 лет верой и правдой служил слепым, пока сам не ослеп. Уже на пенсии ты подружился с Капани и Кальви. Вы вместе защищали в Париже интересы Национальной ассоциации почетных адвокатов и были бы неразлучны, кабы эти хлюпики не отправляли спать в 10 вечера, вместо того, чтобы всю ночь шататься с тобой по кабакам. Были у тебя и молодые друзья, вроде совойца Франсуа и Жана Ива. А среди 40-летних первым другом стал хирург Маэстро, соавтор твоих последних воскресений. Мишель, Люси и Сильвена, и другие артисты из театра «Ла Самес» частенько давали тебе роли в своих спектаклях, а Жерар и Женет уговорили войти в муниципальный совет. Ты с первого взгляда очаровывал внуков старинных приятелей и зачастую понимал их лучше, чем дедов. Время идет, и друзья меняются. Старики тебя раздражали, а молодые принимали за своего. Именно они, чужие дети, тронули меня сильнее других, когда плакали у твоего гроба. И не счесть, сколько на свете людей считали тебя отцом, дедом, прадедом. Порой ты слишком рьяно, зато от чистого сердца боролся за всеобщую любовь. «Ваш отец умел заполнять собой пространство», — сказал мне твой старый друг, депутат Паскини, и несколько недель спустя последовал за тобой. «А еще был монсеньор Дома, с которым вы всю жизнь друг друга спасали. Самое долгое сражение за честь друга в твоей жизни. Я хорошо помню этого высокого, тощего человека, погруженного во вселенскую печаль из-за клеветы, возведенной на него собратьями во Христе. Ему понравилась моя первая книга, и он через тебя попросил переписать помягче и покрасивее его письмо к папе Иоанну Павлу II. Я углубился в изучение его досье. Оно меня потрясло. Вас обоих мобилизовали в 1939 году и отправили на Альпийский фронт. Сразу после заключения перемирия твой друг вступил в сопротивление. Прикрываясь фасадом правишистской спортивной ассоциации, ты помогал ему прятать и переправлять за границу евреев и коммунистов, которых выслеживали гестапо и милиция. В послевоенные годы духовенство сурово осудило сотрудничество аббата с компартией, а непримиримая позиция епископа Ниццы спровоцировала волну обвинительных писем в Ватикан, и Альфред Дома навсегда лишился надежды получить епископский сан. В 1943-м ты всеми правдами и неправдами вырвал его из лап гестапо. Двумя годами позже он ринулся спасать тебя от карающего меча антифашистов. С тех пор ты со всем пылом христианской любви, призвав на помощь весь свой адвокатский опыт, пытался реабилитировать его перед лицом церкви, но не преуспел. Монсеньор Дома был оправдан гражданским судом, но Ватикан своих санкций не снял. Наше письмо Папе Римскому, письмо последней надежды, осталось без ответа. Римская католическая церковь не сочла нужным снять с Альфреда Дума подозрения в симпатиях к коммунистам. Зато Иерусалимский мемориальный музей Яд Вашем наградил прилата медалью праведников, а мэрия Ниццы в 1998 году назвала в его честь улицу. Инициатором выступил президент студенческой ассоциации Жан-Марк Жиом. Он попросил тебя о поддержке, и то, что студент вступился за честь твоего покойного друга, доставило тебе в конце жизни невероятную радость. Под конец жизни судьба преподнесла тебе еще один подарок. Потерянные в кавычках фламандские кузены прочли мои книги, вышли на связь, и в 80 лет ты обрел семью, воссоединился с родственниками, которых тебе так не доставало. Они оказались тебе под стать. Крепкие работяги, бонвиваны, любили сытную еду, веселую шутку и никогда не кривили душой. Через Питера и Иоланду ты свел дружбу с монсеньором Яном ван Ковелартом, последним епископом Инонго, в те времена, когда Демократическая Республика Конго была еще бельгийской колонией.